Почему плох эмоциональный человек? Человек является созданием Бога, но его материальная форма появилась не по мановению волшебной палочки, а на основе кропотливой работы высших разработчиков форм, на основе их расчета, проектного моделирования, так как создавали очень сложный организм, который должен был не только функционировать, чтобы поддерживать жизнедеятельность души в физическом мире, но и работать с энергиями тонкого плана. Но чтобы он отличался от робота, в него вложили чувственное восприятие, а это значит, разработали нервную систему, энергосистему физического плана и органы восприятия, обоняние, осязание, слух, зрение, вкус. До человека у материальной системы, занимающейся моделированием форм по заданию Бога, уже был негативный опыт создания людей без эмоций. И их распространили на другой планете. В этом мире стала процветать агрессия, погоня за властью друг над другом, безразличие к своему соплеменнику. Это все было плохо и создателю не нужно. Такая модель Богу не подошла. Подобные существа создают антимир во взаимоотношениях живого к живому. При таком поведении людей эволюция разума просто была остановлена, потому что все силы индивидов были направлены на борьбу за власть, а власть направлялась на подчинение себе подобных. Все прочее никого не интересовало, и ничто новое не могло увлечь их на путь познания или изменения своего поведения. Все должно быть в меру. Желание управлять и желание потреблять. Власть должна использоваться не для того, чтобы властвовать, подчинять и унижать других, присваивать себе бесконечно блага и не иметь над собой контроль, а для того, чтобы вести за собой по пути познания мира других, чтобы учиться правильно распределять средства, свои силы и силы других и содействовать процветанию мира. Учтя все недостатки прошлого опыта, высшими была создана новая модель человека, которая внедрялась в условия существования Земли в различные цивилизации, то есть в разную среду существования, и при этом постоянно совершенствовалась. Постоянные эксперименты позволяли наращивать степень чувствительности человека. Он мог чувствовать не только боль от физических повреждений, но стал чувствовать и душевную боль. А мысли его, благодаря наличию чувств, стали тоже окрашиваться в определенную тональность, начали приобретать определенный чувственный окрас. Это был уже не жестокий и безразличный человек, а эмоциональный, способный по мере развития чутко реагировать на малейшие изменения и во взаимоотношениях друг с другом, и на изменения окружающей действительности. Он стал превращать даже информацию в чувственную. Так, если взять технический текст или научный, это будет информация, не окрашенная чувствами, она сухая и конкретная. А если взять художественные произведения, которые тоже несут в себе информацию разных планов, то она проникнута чувствами человека. Читая книги, читатель плачет и смеется. Этим самым человек сумел сделать информацию чувственной, что на тонком плане выглядит как приобретение мыслью человека разных оттенков. Ведь его ментальная оболочка могла бы заполняться каким-то одним типом энергии мысли, что, впрочем, человек так и представляет. А на самом деле ментальная оболочка должна проработать целый спектр энергий. А спектр – это уже многоцветие, это разнообразие. И без наличия чувств и эмоций создать такой диапазон энергии внутри человека было бы невозможно. Чувства, эмоции способны придать своеобразные оттенки любой нашей оболочке, то есть способны работать с любым спектром энергии. Они и духовные энергии окрашивают в чистые и разнообразные тональности. Так что за счет наличия чувств и эмоций душа человека стала прогрессировать в нужном для Бога направлении. Но то, что сначала способствует прогрессу на одном уровне развития, начинает тормозить его на другом уровне. И в данный момент уже выявлены причины, которые тормозят дальнейшее прогрессирование человека. Это его чрезмерная эмоциональность. Человек прекрасно справился со своей задачей и развил в себе совокупность ярких чувств. Он стал тонко чувствовать других, даже животных. Мир с его прекрасной или ужасной природой научился сопереживать страждущим и переносить себя в жертву во имя любви к матери, родине, Богу и так далее. Но теперь обнаружился следующий изъян в данном этапе развития. Человек стал тратить на свои эмоции излишки энергии. Хорошо развитые чувства человек старается использовать в жизни максимально. Он плачет над трагедией в книге, в кино, жалея несуществующих героев. Он чутко реагирует на каждое доброе или недоброе слово, сказанное в его адрес. Он готов бесконечно смеяться над шуткой друга или начальника. То есть все чувства расцвели в нем, как прекрасный букет. Но этот букет стал требовать для своего существования много энергии. Ведь каждая проявленная эмоция сопровождается выплеском большого объема энергии. Человек смеется до слез. От взгляда девушки его бросает в жар, а от страшного фильма холодок пробегает по спине. И все это переработка энергии чувствами человека и получение соответствующего результата в ощущениях. Но раз одни энергии индивид выплеснул, то другие должен наработать, так как между растрачиваемыми энергиями и нарабатываемыми должен существовать баланс. Высшие, пользуясь расчетом, подсчитали, что эмоциональный человек тратит на свою жизнь больше энергии, чем малоэмоциональный. Обнаружился перерасход энергий, а любой перерасход требует восполнения затрат, а следовательно отработки растраченных энергий какими-то способами. Далее развитие эмоций становится нерентабельным, поэтому представители шестой расы будут менее эмоциональны, что, впрочем, мы уже и наблюдаем на детях индиго. Высшие подкорректируют конструкцию человека в направлении чувств и эмоций.